Глава 24. Следом вошел сержант Эббот. В руке у него был клочок бумаги. Подойдя к инспектору, он положил его перед ним и снова отошел. Лэм, чей нахмуренный взгляд был устремлен на непрошенного гостя, произнес голосом человека, если и не обладающего всей полнотой власти, то чувствующего за собой ее поддержку. «Майор Эрмитедж?» Джайлз, положив руку на плечо Мит, прошептал ей нечто вроде «Все в порядке, дорогая». Кроме нее никто толком не смог разобрать слов. Потом выпрямился и подошел к столу. Его лицо было напряженным, и под загаром проступала бледность. «Прошу прощения, инспектор, я только что узнал. Какая ужасная история!» «Действительно!» — угрюмо отозвался Лэм. «Пожалуйста, садитесь. Я бы очень хотел побеседовать с вами, майор». Джайлз сел. Фрэнк Эббот занял свой стул и приготовил блокнот. Лэм посмотрел на лежащий перед ним лист бумаги. «Шарик покатился. Вопрос в том, где он остановится». Когда пауза достаточно затянулась, Лэм поднял глаза и заговорил. «Для начала должен сообщить вам, майор Эрмитедж, что разговор, который состоялся вчера утром в этой комнате между мисс Андервуд и мисс Роулин, был подслушан. Полагаю, мисс Андервуд передала вам этот разговор? Фактически она признала, что сделала это, и что вы потом поднялись сюда повидать мисс Роулинд. Вы это подтверждаете? Разумеется». Джайлз покосился на Мит. Она смертельно побледнела, ее лицо напряглось, а взгляд остановился. «Это произошло вчера вечером, 7:30. Горничная миссис Андервуд подтверждает слова мисс Андервуд». И инспектор снова посмотрел на лист бумаги. «Она следила за часами, так как хотела пойти на свидание со своим молодым человеком, что и сделала, как только вы ушли. Это верно, мисс Андервуд?» «Да». Еле слышно отозвалась Мит. «Что теперь будет с Джайлсом? Что случится с нами обоими? Господи, неужели он... Нет, нет, она не должна так думать. Это не может быть правдой. Не будете ли вы любезны, майор Эрмитедж, — снова заговорил Лэм, — рассказать нам о вашем разговоре с мисс Роулинд? Он был дружеским?» Джайлс мрачно усмехнулся. «Какого ответа вы ожидаете? Мы не были в дружеских отношениях. Вы поссорились?» Усмешка исчезла, а мрачность усилилась. «Едва ли это можно назвать ссорой?» И инспектор предъявил письмо, которое уже показывал Мит. «Вы спрашиваете себя, как много я знаю, не так ли? Ну что ж, буду с вами откровенен. Это письмо было найдено на теле мисс Роулинд. Она уже показывала его мисс Андервуд. Думаю, она показала его и вам». «Да», — кивнул Джейлс. «С целью подтвердить ее заявление, что она является вашей женой?» «Не совсем». Он протянул руку и коснулся плеча Мит. «Не волнуйся, дорогая, все в порядке». Лэм хмурился, глядя на письмо. «Это ваш почерк?» «Конечно. Я написал это письмо и, как вы уже знаете, предложил Кэроли содержание в случае, если она откажется от нашей фамилии Эрмитедж, на которую имеет законное право. Письмо уже больше года. Насколько я могу припомнить, оно было написано в августе 40-го года». «13 августа. Да, должно быть. Если бы не моя потеря памяти, я бы мог все объяснить вам прямо сейчас». Он коротко усмехнулся. «Фактически, если бы не это, никакого письма бы не появилось. Она воспользовалась тем, что я ничего не помню, и попыталась посадить меня в калошу». Теперь Мит смотрел на него, впрочем, как и все остальные. «А теперь вы все помните, майор?» – спокойно спросил Лэм. «Да», — кивнул Джайлз. «Если бы я мог сделать это раньше, это избавило бы меня от многих неприятностей. Мне говорили, что шок может вернуть память. Так и произошло. Не сразу, а впоследствии. Я лег в постель и заснул, а после полуночи внезапно проснулся, чувствуя, что все стало ясно, как день. Тогда я позвонил мисс Андервуд и сказал, чтобы она не беспокоилась». Щеки Мит прозовели. «Да, он мне позвонил», — подтвердила она. «О каком шоке говорит этот парень?» – думал Фрэнк Эббот. «О шоке, который он испытал, прикончив Кэролу Роулинд?» «А о каком шоке вы говорите, майор Эрмитедж?» – озвучил его мысль Лэм. «О шоке, вызванном смертью мисс Роулинд?» Светлые брови Джайлса сдвинулись, а голубые глаза сердито блеснули. «Конечно, нет. Я и понятия не имел, что она мертва». «Тогда что за шок вы имеете в виду?» Джайлд снова усмехнулся. «Шок, вызванный тем, что абсолютно незнакомая молодая женщина пытается заставить меня поверить, будто я женился на ней, очевидно, в припадке временного помешательства. А теперь, может быть, вы позволите мне объяснить, кто она и каким образом я написал это письмо?» Фрэнк Эбботт склонился над своим блокнотом. «Ну и ну! Парень не теряет времени даром. Что, если он вернулся сюда и прикончил ее, прежде чем вновь обрел память? Она ведь стояла между ним и его девушкой. Убийства совершались и по менее веской причине». Он услышал спокойный голос Джайлса. «Она была вдовой моего брата!» «О!» – воскликнула Мид. В ней все сразу расслабилось. И мысли, и мышцы. Она откинулась на хромированные трубки стула и закрыла глаза. Из-под опущенных ресниц по щекам потекли теплые капли. Мид не обращала на них внимания. Теперь это не имело значения. Она слышала голос Лэма, но слова не доходили до нее. Потом снова заговорил Джайлз. «Да, вдовой моего брата Джека, погибшего в Дюнкерке. Они поженились 17 марта 40-го года в ЗАГСе на Мэрилебон-Роуд. Но я ничего не знал до самой его смерти. Никто об этом не знал. Я сам побывал в Дюнкерке, но мне повезло. Когда я вернулся домой, Кэрол явилась ко мне, выложила передо мной брачное свидетельство и спросила, что я намерен делать. Джек не оставил ей ни гроша. Ему и нечего было оставлять. Он погиб в 21 год, а жил на содержание, которое я ему выделял. Правда, содержание было солидным, так как я всегда считал несправедливым, что все деньги достались мне. Джек был моложе меня на 8 лет, и я унаследовал все деньги по старому завещанию моего отца, составленному, когда он еще не появился на свет. Должно быть, отец намеревался изменить завещание, но погиб в результате несчастного случая на охоте, когда Джеку было всего полгода. Я всегда хотел поступить с ним по справедливости, но не собирался отдавать деньги Кэрли. С тех пор она и затаила на меня злобу. В конце концов, я написал ей это письмо, и она согласилась на мои условия. «А могу я спросить, почему вы хотели, чтобы она отказалась от фамилии Эрмитедж?» Последовала пауза. «У меня были на то свои причины», — ответил наконец Джайлз. «Они не имеют ничего общего с этим делом». «Сожалею, мистер Эрмитедж, но вы должны понимать, что личные качества мисс Роулинг могут быть непосредственно связаны с ее убийством». Джайлз пожал плечами. «Боюсь, выяснять это придется вам. Я не могу вам помочь». Снова последовала пауза. «Не стану давить на вас, майор», — заговорил Лэм, «но я уверен, что вы окажете нам любую помощь, какую только в состоянии оказать. Вы пробыли здесь около 20 минут и говорите, что происшедшее между вами и мисс Роулинг нельзя назвать ссорой. Вы пили с ней?» Джайлз уставился на него. «Конечно, нет. А напитки в комнате были? Я их не заметил». Повернувшись на стуле, Лэм указал на табурет, стоящий у камина между двумя креслами, обитый голубой парчой. Причудливое изделие с изогнутыми хромированными ножками и серебристым кожаным сиденьем. «Если бы на этом табурете стоял поднос, вы бы его заметили?» «Думаю, что да. Я подошел к камину взглянуть на фотографию. Если бы там был табурет, он оказался бы у меня на пути. Значит, его там не было. А вы прикасались к фотографии?» «Да». Я снял ее с полки. Должно быть, это та, которую я подарил брату. Я, безусловно, не дарил Кэроли своей фотографии. Вы заметили что-нибудь еще на каминной полке? Что-нибудь, чего сейчас нет на ней?» Джайлз посмотрел на каминную полку. «Кроме фотографии на ней ничего не было». Он задумчиво прищурился, а потом сказал. «На полке стояла статуэтка балерины. Сейчас ее там нет». «В самом деле...» — сухо произнес Лэм. — Вы брали ее в руку или прикасались к ней? Джайлз удивился. — Нет. Инспектор повернулся к столу. — Надеюсь, вы позволите нам снять ваши отпечатки пальцев? Всего лишь рутинная процедура. Нам нужно исключить отпечатки всех, кто, как мы знаем, побывал в этой комнате. Мрачно усмехаясь, Джайлз поднялся, подошел к столу и протянул обе руки. — Пожалуйста. Грубоватая работа, верно? Я думал, мне после допроса дадут подержать письмо, дабы убедиться, что мои пальцы достаточно липкие. Лэм улыбнулся, продемонстрировав крепкие зубы. «Нам не всегда хватает времени на столь изощренные способы, майор. А теперь вернемся к вчерашним событиям. Вы ушли от мисс Андервуд примерно без 10:07. Не откажетесь сообщить нам, а что вы делали потом?» «Не откажусь. Я вернулся в свои комнаты на Джермин-стрит и попытался связаться с моим адвокатом, который уехал из города. У меня был его телефон, но когда я позвонил, мне сказали, что он ушел и завтра к 10 утра будет в своем офисе. Я решил повидаться с ним утром, отправился в клуб перекусить, а потом пошел прогуляться». Глаза Фрэнка Эббота блеснули под светлыми ресницами. Парень либо круглый дурак, либо действительно невиновен. Дураком он не выглядит, хотя с уверенностью трудно сказать. Впрочем, он не похож и на убийцу, но убийцы выглядят таковыми, только если у них не все дома. Эрмитедж отнюдь не безумен, просто нетерпелив и отчаянно влюблен в эту малышку с бледным личиком. Но он преподнес им недурной подарок, сообщив о вечерней прогулке, во время которой ему ничего не стоило вернуться в Путни и расправиться с Кэролой Роулинд. Эббот сделал отметку в блокноте, а Лэм спросил: «Вы случайно прогуливались не в этом направлении?» «Нет», — быстро ответил Джайлз и внезапно напрягся. Острый глаз Фрэнка Эббота заметил натянувшуюся мышцу между щекой и подбородком. «Парень сообразил, что это признание может ему повредить», — подумал он. «Выдержка у него что надо!» Даже рукой не шевельнул. «Любопытно, возвращался ли он сюда?» «Благодарю вас, майор Эрмитедж», — вежливо сказал Лэм. «Больше мы не будем задерживать вас и мисс Андервуд».